Глава четвертая. Призрак Шерлока Холмса. Открыв дверь своим ключом, чтобы не разбудить домашних, Конан Дойл поднялся по лестнице. На полпути он остановился и прислушался к мерному посапыванию, доносящемуся из детской. Идиллию нарушил надрывный сухой кашель, словно в мешке трясли битое стекло. В спальне Луизы еще горел свет. Он сбежал по ступенькам и легонько постучался. — Входи, Артур, милый! — послышался усталый голос. Дойл открыл скрипучую дверь и вошел. Спальню освещала единственная тусклая лампа на ночном столике. — Здравствуй, Туи! Ответом ему была слабая улыбка на бледном, осунувшемся лице, утопающем в подушках. Присев на пружинистую кровать, он коснулся холодной влажной щеки Луизы. — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — По-прежнему. Она внимательно посмотрела на него. — Ты все-таки решился? — Все уже знают. Он задумчиво кивнул. — Дело сделано. — Ты расстроен, Артур? Он тряхнул головой. — Боже, ничуть. Она выпростала руку из-под одеяла и сжала его ладонь. — Меня не обманешь, Артур, у тебя же душа не на месте. Весь мир против тебя. Конан Дойл кивнул сделанной улыбкой. — Да, ты оказалась права. — Не будешь жалеть? — О, нисколько! Теперь я свободен, могу писать, что хочу. Новые книги переживут меня, — и, подумав, добавил, — и прославят мое имя. — Конечно, Артур. Тебя узнает весь мир. Ты уже знаменит, мой муж и известный писатель. Как же я люблю тебя, Туи! — произнес он сдавленным голосом и, склонившись над ней, попытался приобнять, но она оттолкнула его. — Артур, прекрати! — Помилуй, Туи, разве можно прогонять мужа? — Хватит! — Конан Дойл отстранился. — Мы не должны допускать близости, — сказала Луиза. — Ты так многим рискуешь, приходя сюда так часто. Меня не волнует. Подумай о детях, — прервала она решительно. — Кроме тебя у них никого не останется, когда она умолкла, не в силах произнести вслух страшные слова. — Давай не будем об этом, — мягко упрекнула. Луиза Дойл помолчала и, наконец, решилась снять камень с души. — Артур, — продолжала Луиза, — я понимаю, что у мужчин есть потребности. Все эти годы я любила тебя и знаю, какой ты темпераментный. Я не упрекну тебя, если ты захочешь найти... — Туи, как ты можешь... Только постарайся устроить все так, чтобы я ничего не узнала. Тебе это не заставит труда. Мы клялись перед Богом, Туи, и я останусь верен своему обету. Знаю, Артур, и никогда не сомневалась в твоей любви. Но ты все еще здоровый, привлекательный мужчина, а я уже не могу подарить тебе необходимую близость. — прошептал Дойл, касаясь пальцами ее губ. — Хочешь чего-нибудь? Она откинулась на подушке с отрешенным видом. — Ничего не нужно, разве что снотворное. Он кивнул, заставил себя улыбнуться, хотя у него стоял ком в горле, и вышел. Прихватив из прихожей докторский саквояж, Дойл отправился на кухню, просеял в стакан немного белого порошка, налил воды и накапал опия. Немного подумав, достал второй стакан и намешал порцию для себя. Обычно он спал, как медведь, во время зимней спячки, но после всего случившегося никак не мог успокоиться. Он залпом выпил раствор и отнес снотворное жене. Кабинет располагался на нижнем этаже. На письменном столе горела лампа, прислуга отлично знала свое дело. Ведь приступ бессонницы мог обернуться новой главой или идеей рассказа. По углам лежали сокровища, которых Дойл любовно касался по пути к рабочему месту. Тут были и видавшие виды крикетная бита с надписью «Непобедимый» на плоской стороне лопасти. И гарпун, напоминание о юношеских забавах во время службы корабельным врачом на китобойном судне в Гренландии, и африканская маска, оставшаяся после тяжелых, полных лишений лет, проведенных на Черном континенте. Он плюхнулся в кресло и расстегнул верхние пуговки жилета. Суматошный день прошел, но нервы были взвинчены, и уснуть никак не удавалось. Голову будто обручем сдавило и не оставляло чувства, что за ним наблюдают. На стене висел портрет Шерлока Холмса, кисти Сидни Пэджета, выполненной по заказу журнала «Стрэнд». Из рамки на Дойла испытующе смотрел великий сыщик, худощавый, с крючковатым носом. Художник изобразил его раскуривающим сигару. Конан Дойла иллюстрации не особо заботили. Неуютно поерзав под укоризненным взглядом, он встал, снял портрет со стены и перевесил ближе к книжным полкам, только бы его не видеть. Наконец писатель устроился за столом и достал тетрадь для заметок. Под ней оказался его служебный револьвер. Дойл вытащил оружие и взвесил его в руке. Давненько им не пользовались, но и незаряженный Вебли источал неукротимую смертоносную силу. Дойл вернул пистолет на место и резко задвинул ящик. Затем раскрыл тетрадь, достал авторучку из кармана пиджака и открутил колпачок. На мгновение острие пера замерло над чистым листом и вдруг резво забегало, оставляя на страницах наброски мыслей, диалогов нового персонажа, бригадира Жерара, который давно будоражил сознание писателя. Исписав целую страницу аккуратным почерком, он почувствовал, что спина затекла без движения, заморгал, потер глаза и приспустил фитиль, чтобы лампа ярче светила. Тут он заметил письмо в папке для бумаги. Вероятно, слуга принес его каким-то чудом, незаметно проскользнув мимо. Дойл вскрыл дорогой конверт специальным ножом и достал плотный гладкий лист. Его взволновала мысль, будто все это с ним уже случалось. Послание было от Общества психических исследований. «Уважаемый доктор Дойл, мы рады пригласить вас на первое собрание Общества психических исследований, или попросту ОПИ. Цель нашего сообщества — содействовать изучению сверхъестественных явлений, таких как духи, привидения, медиумизм, передача мысли на расстояние, называемое телепатией, и многих других». Встреча продлится 4 дня под сенью Тракстон-Холла в графстве Ланкашир. Самые авторитетные медиумы Британии, выдающиеся ученые и весьма просвещенные личности, почтят нас своим присутствием. Вы — человек широких взглядов, высокообразованный, к тому же доктор, и для нас большая честь принять вас в свои ряды. С глубоким уважением, Генри Сиджвик. Конан Дойл раскраснелся от волнения. Он уже представлял себе нечто подобное. Ученые-мужи на трезвую голову рассуждают о научном объяснении сверхъестественных явлений. Теперь мысли стали явью. Еще раз пробежав глазами текст, он не смог разобрать ни слова. Строчки сливались. Дойл устало зажмурился. Мгновенная вспышка ошеломила его, словно налетел рой светлячков. Запахло зажженной сигаретой, можно было легко определить сорт табака, он испуганно огляделся. В кабинете никого, только дымок струился в воздухе. И, как ни странно, он шел от портрета Шерлока Холмса. Неужели загорелась картина? но в камине не осталось даже тлеющего уголька. Валили клубы сигаретного дыма, а картина стала сдуваться пузырем, который в конце концов лопнул. Конан Дойл ошарашенно наблюдал, как сначала появились плечи и руки, а потом и весь Шерлок Холмс, выбравшись из рамки, оказался в комнате. — Что за дьявольщина? — пробормотал Конан Дойл. Сыщик с Бейкер-стрит, раскуривая сигарету, строго посмотрел на него. — Отвечаю на плохо сформулированный вопрос. — Да, я настоящий. — Невероятно! — вскричал Дойл. Холм устроился в кожаном кресле, не спуская глаз с собеседника. Когда исключаются все возможности, кроме одной, это последнее, сколь не кажется она невероятной, и есть неоспоримый факт. — Это мои слова, — возмутился Дойл и сам удивился своему спокойствию. — А вы всего лишь плод моего воображения. Вот факт. Шерлок Холмс немного помолчал. — Да, вы меня создали, и теперь я существую в умах тысяч читателей. А сколько людей думают о вас, Артур? Он скрестил ноги и смахнул пепел со штанины. Оба приглашения, присланные вам утром, и новые, связаны между собою приметно водяным знаком. — Это Феникс? — Холмс кивнул. — Вам должно быть известно, что Феникс — геральдический символ древнейшего английского рода. Конан Дойл слышал об этом впервые. Он нервно запустил пятерню в каштановые волосы. — Семейство Тракстон, — пояснил Холмс. — Через две недели в Тракстон-Холле состоится встреча общества психических исследований, на которой леди Тракстон и будет убита двумя выстрелами в грудь. — На спиритическом сеансе, — выдохнул Дойл и поднял глаза. «Откуда я знаю, что Хоуп Тракстон — известный медиум? Неужели из газет?» «Труба зовет, мой мальчик», — сказал Холмс. «Теперь выбор за вами. Принять вызов или проявить малодушие и отступить?» Дойл тряхнул головой. «Нелепость какая-то! Мне все это снится!» Его взгляд упал на стол. Письмо исчезло. Ловя ртом в воздух, он тут же повернулся к Холмсу. Кресло опустело, но на сиденье осталось вмятина. Доказательство пребывания гостя. И тут Конан Дойл пробудился. Похоже, сон сморил его прямо в кресле за столом. Ручка в обмякшей руке оставляла на листе чернильные кляксы. Он заморгал, потер затекшее лицо, припоминая, что накануне выпил снотворное. Проклятие! Все казалось таким реальным, он и сам не заметил, как уснул. Ему захотелось перечитать свои заметки, но вместо диалогов и описания персонажа в тетради было написано его почерком только одно слово — многократно повторенное, элементарно, элементарно, элементарно, и то же самое на следующей странице. Он захлопнул тетрадь. Ни письма, ни Шерлока Холмса, все это ему пригрезилось под воздействием усыпляющего средства. На ватных ногах доктор поднялся, опираясь о кресло. Ничего, просто глупый сон, но, покидая кабинет, он заметил у самого потолка причудливые завитки дыма. А утром почтальон доставил приглашение от общества психических исследований.